«Можете ли вы объяснить, в чем причина такого вашего пренебрежения?» – спросил адвокат. «Могу», – спокойно ответила МакГонагалл. «Во-первых, помимо обязанностей декана факультета и профессора трансфигурации, я была вынуждена выполнять работу заместителя директора, а поскольку Альбус частенько отсутствовал на рабочем месте, отбывая то в МКМ, то в Визингомат, то в министерство или еще по каким-то своим делам, то практически все вопросы, находящиеся в ведении директора Дамблдора, приходилось решать мне. Но почему вы тогда не отказались от столь обременительных обязанностей?» – удивился адвокат. «А я отказывалась», – ответила МакГонагалл. «С тех самых пор, как Альбус назначил меня заместителем директора, я в конце каждого учебного года подавала бумагу, требуя освободить меня от одной из занимаемых должностей. Но каждый раз профессор Дамблдор сжигал эту бумагу, а мне давал приказ продолжать работу. Как уже отметила Поппи, клятва, данная директору когда-то, полностью исключала неподчинение». Профессор МакГонагалл немного помолчала, а потом продолжила. «Это не лучшим образом сказывалось на дисциплине внутри факультета Гриффиндор, но, увы, я была настолько занята, что вынуждена была давать старостам больше полномочий, чтобы на факультете было хоть какое-то подобие дисциплины. К сожалению, профессор Дамблдор поощрял совершенно дикие выходки некоторых студентов моего факультета, а в частности, близнецов Джорджа и Фредерика Уизли. Эти двое частенько весьма гадко шутили даже над студентами собственного факультета, что говорить о других. Неужели вы не назначали им наказаний?» – удивился адвокат. «Разумеется, назначала», – ответила МакГонагалл. «Более того, когда мистер Филч, которого они буквально измучили своими выходками, написал заявление на имя директора о введении в особых случаях телесных наказаний, мы с профессором Снейпом его поддержали. Поверьте, я не сторонница подобного обращения с детьми, но Уизли переходили все границы дозволенного». «И что же директор?» – заинтересовался лорд Марчбэнкс. «Он просто сжег заявление мистера Филча, а нам с Северусом сказал, что подобные наказания – это слишком жестоко, что мальчики просто шутят, повзрослеют и перестанут. Поэтому их наказывали разного рода отработками по хозяйственной части и снятием баллов. Естественно, должного воздействия это не оказывало. Но все стало еще хуже, когда в школу поступил мистер Поттер. Он тоже был хулиганом, профессор?» – вкратчиво спросил адвокат. «Нет, Гарри не был хулиганом. Но он был мальчиком весьма любопытным и непоседливым, к тому же его умело втягивали в самые разнообразные истории, которые могли для него закончиться летально». «Кто втягивал?» «Профессор». «Другие студенты?» «Не совсем», — ответила МакГонагалл. «Увы, но Гарри распределился на мой факультет, хотя, с моей точки зрения, ему больше подошел бы Хаффлпафф. Я сразу обратила внимание на то, что мальчик выглядит куда худее и меньше ростом, чем его сверстники, и была поражена его одеждой. Мерлин, такое чувство, что до него эту одежду носил средних размеров гиппопотам, и она была весьма сильно поношена, хотя учебники, мантии и другие принадлежности у мальчика были новыми. Знаете, сначала я решила, что это у Макглов такая мода, но другие Макглорожденные выглядели вполне пристойно, и я решила дождаться итогов медосмотра, но его отменили, мадам Помфри уже сказала нам об этом». «Совершенно верно», – кивнула МакГонагалл, «но у меня уже накопились вопросы, и я пошла с ними к директору Дамблдору, и...» – поинтересовался адвокат, – «и получила прямой и недвусмысленный запрет вмешиваться, чтобы как-то исправить ситуацию. Более того, мне было приказано как можно реже появляться в гостиной Гриффиндора, чтобы приучить детей к похвальной самостоятельности. Я вынуждена была подчиниться. Но когда мистер Поттер в первый раз попал в больничное крыло, ко мне пришла Поппи. Мерлин, я сразу же вспомнила, как когда-то наблюдала за Макглами, которых Дамблдор прочил в опекуны Гарри. Это были самые ужасные Макглы из всех, что я видела. Я возражала. Пыталась заставить Альбуса придумать другой выход. Мне уже было известно, что средняя из сестер Блэк, Андромеда, изъявила желание заботиться о Гарри. Догадываюсь, что вам было отказано в ваших просьбах», – холодно сказал адвокат. «Именно так», – ответила МакГонагалл. «Причем в форме категорического приказа, неприемлющего двойного толкования. Так что если мы и могли хоть немного помогать Гарри в школе, то с опекунами мы это сделать никак не могли. А что вы имели в виду, говоря о том, что Гарри втягивали в разнообразные нарушения?» – спросил адвокат. И тут МакГонагалл прорвала окончательно. Она рассказала о том, Как Дамблдор приказал ей взять Гарри в команду по квиддичу уже на первом курсе, рассказала о случае с троллем и спасении Гермионы Грейнджер, об отработке первокурсников в запретном лесу и походе за философским камнем, до этого упомянув Квирелла, в тело которого вселился дух темного лорда. В зале стояла гробовая тишина, зрители ловили каждое слово из рассказа МакГонагалл. Влад заметил, что едва декан Гриффиндора начал рассказ, Дамблдор сделал какое-то движение посохом, но тут же сморщился, словно в руку ему вонзилась раскаленная игла. «Так тебе», — пробормотала Белла, — «вошь бородатая, есть у него какая-то хитрая штучка». «Ну да, пока я с ней разобралась, теперь главное момент не упустить». «Какой момент?» — не понял Регулус. «Тише, Риги, тише. Дела-то у Светлейшего все больше и больше ухудшаются. Как бы он ни решил исчезнуть в своем неповторимом стиле», — отозвалась Белла. «Но его ждет сюрприз». «Какой?» — прошипел Регулус. «А подожди, и узнаешь», — съехидничала Белла. «Слушай пока». А МакГонагалл не собиралась замолкать. Она рассказала и о Василиске в тайной комнате, и о том, как Гарри спас Джинни Уизли, рискуя собой, и победе Сириуса Блэка и дементорах, окруживших школу. Слушатели в зале дружно ахали в особо жутких местах, а когда женщина остановилась, чтобы перевести дух, адвокат сумел вставить свои 5 копеек. «Я правильно вас понял, профессор, что на первом курсе преподавателем защиты был маг, в которого вселилась сущность темного лорда?» «Абсолютно правильно. И что, никто из профессоров этого не понял?» «Практически все поняли», — ответила МакГонагалл. «Профессор Снейп категорически потребовал убрать Квирелла из школы. И, в ответ мы все получили приказ не вмешиваться. Более того, директор заявил, что отзовет свое поручительство за Северуса Снейпа, и тот окажется в Азкабане. Нам снова пришлось отступиться. А отработки в запретном лесу для первокурсников — это обычная практика». Адвокат вцепился в МакГонагалл, как терьер в добычу, и не намерен был отпускать, пока та не расскажет все. Впрочем, профессор и не возражала, и тут Влад ее понимал. Накипела. «Разумеется, нет», — ответила она. «На моей памяти, это один единственный случай. И именно на эту отработку отправили Гарри Поттера и его друзей?» — спросил адвокат. «Не только», — отозвалась МакГонагалл. «Еще в запретный лес был отправлен Драко Малфой. Полагаю, таким образом директор хотел показать лорду Малфою, что его отпрыск находится в полной его власти, чтобы предостеречь от излишней активности. А Василиск – это же реальная опасность для студентов. Неужели никто не понял, что это за тварь ползает по Хогвартсу?» «Сэр», – вздохнула МакГонагалл, горько улыбнувшись, – «разумеется, мы все понимали. Но опять-таки, прямой приказ, чтобы вы все ослепли и оглохли?» «Да, все было именно так. К этому времени нам стало окончательно понятно, что Гарри Поттер не должен дожить до своего совершеннолетия». «Но почему?» – несколько картинно удивился адвокат. «Вы знаете законы лучше меня, сэр», – отозвалась МакГонагалл. «А Гарри остался единственным Поттером. В этом случае добросовестный опекун мог бы извлечь для себя много пользы. Но Гарри оказался весьма сильным магически, а после того, как он пережил укус Василиска, лорда Поттера кусал Василиск, да, во время проникновения в тайную комнату ради спасения мисс Уизли. Я ранее рассказывал об этом. Если бы не своевременная помощь Фаукса, Гарри был бы мертв. Но видите, директор Дамблдор послал Фаукса на помощь мальчику. Думаю, что это был не Дамблдор», — ответила МакГонагалл. «Гарри является носителем крови не только Пивереллов, но и одного из основателей, и в такой ситуации сработала защитная магия замка». «Но ведь Феникс Фаукс – это фамильяр Альбуса Дамблдора», – возразил адвокат. «Нет», – ответила Минерва МакГонагалл. «Природа фениксов такова, что они не могут быть чьими-либо фамильярами. Основой установления связи фамильяр-хозяин является кровная привязка. А существо, которое постоянно умирает и возрождается, не может быть привязано кровно. Так что Фаукс – кто угодно, только не фамильяр». «Очень интересные сведения, профессор», — склонил голову адвокат Пакстон. «Но чем смесь яда Василиска и слез Феникса могла помочь Гарри? Хотя бы тем, что на него не действовали никакие враждебные зелья, включая зелье подчинения, зелье вражды и прочее. Именно после второго курса Гарри начал меняться, но у него хватило ума скрывать эти изменения. А уж когда он научился вызывать патронус и победил сотню дементоров. Помилуйте, профессор МакГонагалл, патронус в 13 лет, сотню дементоров, вы уверены?» «Вполне», — спокойно ответила МакГонагалл. «Патронуса его научил вызывать очередной преподаватель Зати, Ремус Люпин, который очень хотел войти в доверие к мальчику. «И для этого были основания», — уточнил адвокат. «Были», — отозвалась профессор. Ремус Люпин был другом Джеймса Поттера и Сириуса Блэка. Впрочем, их другом был и Питер Петтигрю, так что это не показатель. «Вы негативно относитесь к мистеру Люпину?» — тут же спросил Пакстон. «Скажем так», — парировала МакГонагалл, — «я не склонна приходить в восторг от мистера Люпина, хотя как преподаватель ЗАТИ он был очень даже неплох. Дело в другом. Мистер Люпин был опасен для учащихся. И в чем же заключалась эта опасность?» — удивился адвокат. «В том, что он оборотень», — невозмутимо выдала МакГонагалл. В зале поднялся ропот. «И он посмел обмануть директора школы, поступая на работу», — возмутился лорд Марчбэнкс. «Ремус Люпин был оборотнем уже к тому времени, как поступил в Хогвартс», — заявила МакГонагалл. «Так что директор Дамблдор всегда был в курсе того, кто он такой. И если бы не самоотверженность Северуса Снейпа и Сириуса Блэка, студенты Поттер, Гриффиндор и Уизли вполне могли бы стать оборотнями уже в следующее полнолуние». Снейп бросился защищать детей, а Блэк, обратившись в собаку, отвлек обратившегося Люпина от детей. Подобная самоотверженность стоила лорду Блэку очень дорого. Он потерял много сил, привлек внимание дементоров, и если бы не Гарри Поттер, Сириус Блэк тогда стал бы жертвой поцелуя. «Вы точно о школе рассказываете?» – спросил Пакстон. «Дементоры были приставлены охранять школу по приказу министерства, невозмутимости МакГонагалл позавидовал бы индейский вождь. Но ведь они и в самом деле чуть было не изловили его», – возмущенно воскликнул с места Фадж. «К порядку, министр», – холодно сказал лорд Марчбэнкс. «Но прежде я скажу вам следующее. Дементоры не могут никого изловить, они могут только уничтожить того, кого приказано. Вы прекрасно знаете, что тот, кого подвергают поцелую, все равно что мертв. То есть мало того, что охрана школы этими тварями, дело само по себе весьма рискованное, так вы, получается, заранее приговорили лорда Блэка к смертной казни. Но он был опасен», — пробормотал Фадж. «Он был беглым преступником». «Как выяснилось, лорд Блэк не совершал никаких преступлений», — отрезал лорд Марчбэнкс. «Разве не так? Но тогда мы этого не знали», промямлил Фадж. «Да», — согласился лорд Марчбэнкс, — «этого мы не знали. Но вы и не пытались разобраться, не так ли? Вам важнее было создать видимость порядка». «Как и вам, сэр», — огрызнулся Фадж. «Это первое заседание за много лет, на котором вы присутствуете». «Это так», — согласился лорд Марчбэнкс. «И я согласен, во всех событиях, связанных с данным заседанием, есть доля вины всех нас, и немалая доля. Но вся полнота власти была и пока остается в ваших руках, Фадж. Вернемся к заседанию, мистер Пакстон». «Да, сэр», — отозвался адвокат. «Я хотел немного дополнить по поводу дементоров. Беглец Сириус Блэк никому не причинил серьезного вреда, а вот инциденты с дементорами начались прямо с поездки в Хогвартс-экспрессе. Несколько десятков учащихся были серьезно напуганы и получили психологические травмы разной степени тяжести. Во время квиддичного матча дементоры едва не погубили нескольких игроков. Только вмешательство преподавательского состава школы и директора не позволили случиться трагедии. И, наконец, дементоры едва не выпили не только лорда Блэка, но и лорда Поттера. И если бы последний не умел вызывать патронус, то все могло бы закончиться гибелью обоих. Но, как понимаю, четвертый курс был еще более насыщенным для Гарри, не так ли, профессор? «Именно так», — ответила МакГонагалл. «Гарри втянули в турнир трех волшебников против его воли. Более того, он не должен был участвовать в нем и по возрасту, но директор Дамблдор ничего не сделал, чтобы избавить Гарри от участия в этом весьма опасном мероприятии». «А он мог это сделать?» – спросил адвокат. «Мог», – ответила МакГонагалл. «Отменить участие Гарри в этом кошмаре могли два человека. Его магический крестный Сириус Блэк, но он тогда скрывался. И его магический опекун Альбус Дамблдор. Но тот не стал этого делать. А чем закончился для Гарри проклятый турнир, думаю, что это известно всем». И МакГонагалл под конец своего выступления рассказал о травле, которой подвергли Гарри все четыре факультета, включая свой собственный, о категорическом приказе Дамблдора не вмешиваться в ситуацию, о двух испытаниях, которые Гарри прошел с честью, и о том, какой ужас она испытала, узнав, что пропали Седрик Диггори и Гарри Поттер. Тело бедного Седрика потом было обнаружено, а Гарри Поттер пропал бесследно на целых 3 года, закончила свой рассказ профессор. «И в том, что с ним произошло, есть и моя вина. Гарри по своему великодушию не винит меня, но я сама себя простить не могу. Эти показания даны мною добровольно, Я готова повторить их под Веритасирумом. Клянусь магией, Люмос, Нокс. После показания давали деканы Флитвик и Спраут, подтвердившие слова МакГонагаллу. К удивлению Влада, даже Хагрид вызывался дать показания и рассказал о зельях, которые ему давал Дамблдор, чтобы он поил ими Гарри и его друзей. В конце концов, долгий опрос свидетелей закончился, и адвокат Пакстон заявил: «У меня пока все, сэр». «Хорошо, мистер Пакстон», – благосклонно кивнул лорд Марчбэнкс. «А сейчас мы хотели бы послушать вас, мистер Дамблдор, а последним выступит лорд Поттер, как непосредственный пострадавший. Начинайте же, мистер Дамблдор». «КХМ», – кротко улыбнулся Дамблдор, сверкая голубыми глазками, – «мне казалось, что сейчас правильнее будет дать слово юному лорду Поттеру. Не вам указывать суду порядок слушаний», – отрезал Марчбэнкс. «Говорите, если вам есть, что сказать. Предупреждаю вас, что по окончании вашего рассказа к вам будет применен Веритасирум для проверки ответов на ключевые вопросы». «К сожалению», – сокрушенно вздохнул Дамблдор, – «у меня индивидуальная непереносимость данного зелья, так что допрос с Веритасирумом исключен. Вот соответствующее заключение из швейцарской клиники». «В самом деле», – удивился адвокат, – «как вовремя. Бумага оформлена по всем правилам», – сказал лорд Марчбэнкс, которому секретарь передал документ. «Клиника солидная, у нас нет оснований не доверять ей». «Что ж, мистер Дамблдор, повторяю, мы вас внимательно слушаем». Дамблдор встал, откашлялся и начал свою речь. Она была весьма длинной, запутанной и обеляющей все действия светлейшего, так что зрители начали входить в некий транс. Но заключительные слова Дамблдора вновь заставили присутствующих зароптать. «Я понимаю, что мои действия выглядят не лучшим образом, но готов объяснить все. Я делал все для блага Гарри Поттера, желая спасти жизнь мальчика. И для всеобщего блага, разумеется, поскольку Гарри представлял нешуточную угрозу для всего волшебного сообщества магической Британии. Как это понимать?» Поразился лорд Марчбэнкс. «Чем мог угрожать магической Британии годовалый ребенок?» «Дело в том», — горестно ответил Дамблдор, не отводя взгляда от Влада, «что Гарри Поттер в ту страшную ночь, когда погибли его родители, стал живым крестражем темного лорда. При развоплощении в него попал кусок души Волдеморта, что и оставило знаменитый шрам. Черная душа могла захватить тело невинного ребенка, и мне пришлось поместить его в такие условия, чтобы у мальчика не было возможности вступить в контакт с темной сущностью». «Да-да, Волдеморт создал несколько крестражей, расколов свою душу, и бедный Гарри пострадал от этого. К сожалению, крестраж невозможно извлечь из живого носителя, не убив его, а я не желал смерти бедному мальчику, и я надеялся, что благодаря испытаниям, выпавшим на долю Гарри, крестраж покинет тело носителя, но, увы, я ошибся. Видимо, когда Гарри был похищен Волдемортом, его душа не выдержала и крестраж овладел ею. Мы видим перед собой нового темного лорда». «Бред», — спокойно сказал Сириус, поднявшись с места. «В моем крестнике нет никаких осколков души. Есть только та, что принадлежит ему изначально». «А Парсилтанг?» — возмутился Дамблдор. «Им владел только темный лорд, а также великое множество индийских магов», — парировал Сириус. «Да и в Европе они встречались, хотя и не так часто. Да, возможно, в роду Поттеров не было открытых носителей Парсилтанга, но это не значит, что не было скрытых. Более того, известен рассказ о путешествии Линфрида Стичкампского в восточные страны, откуда он привез себе жену. Кто может поручиться, что она не была носительницей Парсилтанга? Возможно, этот дар просто скрывали, зная, какой негатив испытывают к нему европейские маги. Так что ваш довод, Дамблдор, просто смехотворен». Среди зрителей снова раздался глухой согласный ропот. «Я так полагаю, что мистер Дамблдор закончил свою речь», — поднялся с места долго сдерживавший себя Влад. «И теперь моя очередь. Буду краток. Итак, я, Гарри Джеймс Поттер, прошу и требую справедливости. Альбус Дамблдор долгие годы пренебрегал своими опекунскими обязанностями. Альбус Дамблдор отправил меня к ненавидящим меня родственникам. Альбус Дамблдор пренебрегал моим здоровьем и безопасностью. Альбус Дамблдор пользовался моими деньгами, в то время как я сидел на хлебе и воде. Альбус Дамблдор проявил преступную халатность, позволив мне участвовать в соревновании, которое могло стать для меня гибельным. Именно по его вине я оказался в плену Волдеморта, где провел 3 года. Именно Альбус Дамблдор распускал слухи о том, что я перешел на темную сторону. По его вине моя жизнь была адом, и он еще смеет обвинять меня в чем-то. Тишина в зале стояла мертвая. клянусь своей магией, что во мне нет крестража темного лорда», — рявкнул Влад, Люмос, Нокс. Но Дамблдора было не так легко смутить. «Гарри, мальчик мой, поклянись, что в тебе его никогда не было», — ласково сказал он. «Во мне», — отрезал с нажимом Влад, — «не было, клянусь магией, Люмос, Нокс. Какие еще клятвы нужны, чтобы вы все поверили мне?» Недоброжелательные взгляды присутствующих скрестились на Дамблдоре, и нервы старика не выдержали. «Я сам тебя уничтожу, темное отродье», — рявкнул он, взмахнув своей тростью. «Ава, да-да, понимаю ваши претензии, но не похулиганить не могу. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам всем, мои дорогие». Глава 66. О начале конца трагедии. Недоброжелательные взгляды присутствующих скрестились на Дамблдоре, и нервы старика не выдержали. «Я сам тебя уничтожу, темное отродье», — рявкнул он. «Ава». Влад, предполагавший нечто в этаком незатейливом духе, не стал дожидаться окончания фразы, ибо на этот случай они уже обо всем договорились. Бывший капитан успел переглянуться с Белой, и они оба вскочили с мест, уворачиваясь от возможного поражения и активируя взятые именно на такой случай артефакты. То же проделали и Сириус с Регулусом. «Декедовра!» Громогласно и очень быстро провозгласил Дамблдор, и зеленый луч ударил в спинку кресла, в котором только что сидел Гарри, точнее не совсем в спинку. Давние наработки Блэков, сумеречный гений Ксена Лавгуда и передавшийся Владу по наследству дар рода Поттер к артефакторике сотворил воистину чудо. 4 амулета-кольца, активированные одновременно, поглощали Аваду, перерабатывали это заклинание и возвращали тому, кто его послал. Разумеется, Аваду отразить невозможно теоретически, а практически, никто не знает, на что способно фамильное безумие Блэков, расширенное сознание Ксена Лавгуда и пробуждающийся дар сильнейшего артефактора Поттера. И получилось то, что получилось. Амулеты кольца имели массу недостатков, могли быть активированы только одновременно и после отражения одной Авады разряжались полностью. Но Дамблдору хватило и этого, даже с лихвой. Пораженные зрители могли наблюдать, как яркий зеленый луч рассыпался на искры, искры потемнели, становясь фиолетово-черными, и вновь собрались в луч, но уже интенсивно пурпурного цвета. Этот луч возвратился к выпустившему Аваду Дамблдору, разнес в щепки трость, которую старик сжимал в руке и словно впитался в сжатую в кулак ладонь. Дамблдор страшно закричал, воздел руку вверх, и все увидели, как кисть его руки чернеет на глазах до угольного цвета. Чернота началась с кончиков пальцев, достигла запястья и остановилась. Замолк и Дамблдор, глядя на свою руку совершенно безумными, выпученными, словно у краба, глазами. Видимо, ужасная боль прекратилась, но пораженная рука выглядела жутко. «Что? Что это?» – проскрипел Дамблдор. «Думаю, что это сама магия показала, кто из вас прав, а кто виноват», – сориентировался лорд Марчбэнкс. «Это Поттер, это все он». Хрип Дамблдора перешел в визг. «Он, темный лорд, брехня», – звучно произнес сидевший где-то сзади Хагрид, так и не покинувший зал после опроса свидетелей. Да Гарри даже палочки не вытаскивал, он просто отскочил, чтобы под Аваду не попасть. «Точно сказано, это воля самой магии». Воля самой магии медленно опустилась на свои места, приняв вид настолько наивно оскорбленный, что впечатлился даже Фадж. «Думаю, что теперь все понятно», — проверещал он с места. Отнюдь не Поттер использовал непростительное в зале, полном невинных людей. «Лорд Марчбэнкс, теперь всем ясно, что претензии лорда Поттера к своему опекуну были более чем справедливы». Амелия Боунс просто оглянулась и отдала негромкий приказ, и тут же к Дамблдору стали спускаться авроры. Одновременно с этим взвелись в воздух цепи, окружавшие стул, на котором сидел старик. Похоже, раньше он мог их как-то нейтрализовать, но Дамблдор сдаваться не собирался, вот чего его козлиной натуре было не занимать, так это козлиного же упрямства. Старый маг попытался поднять обе руки, но почерневшая правая ему не повиновалась. Тогда он поднял левую и щелкнул пальцами. В тот же миг над Дамблдором материализовался феникс. Влад аж залюбовался, и было на что. Огненная птица была великолепна, золотистые маховые перья и хохолок на голове, длинный хвост разных оттенков пламени и темно-оранжевое, словно искрящееся туловище. Просто красавец, и, судя по внешнему виду, переродился совсем недавно. Фаукс. Проскрипел Дамблдор, не по возрасту ловко уворачиваясь от норовивших спеленать его цепей. «Сюда». Однако огненная птица повела себя совершенно не так, как Влад это когда-то видел в фильмах. Феникс издал громкую издевательскую трель, пролетел над Дамблдором, нагадил ему на шляпу и уселся на плечо насмешливо наблюдавшего за всем этим бесплатным цирком Ксенофилиуса Лавгуда. Тот рассеянно погладил Феникса по гладким перышкам и что-то пробормотал. Вполне довольный Фаукс устроился поудобнее на плече Ксена, засунул голову под крыло и задремал. «Не беспокойтесь, директор МакГонагалл», — заверил Ксена, — «Фаукс вернется в Хогвартс позднее, ему просто захотелось погостить у меня». Он сказал, что хочет отведать слив цепелинов и полетать над холмами. Народ воспринял слова Ксена вполне спокойно. Во-первых, и без этого предыдущая сцена была достаточно волнующей, а во-вторых, кто ж его знает, этого Лавгуда. Пораженный таким предательством своего якобы фамильяра, Дамблдор рухнул обратно в кресло, и цепи спеленали его по рукам и ногам. Окружающие наконец-то отмерли, и одновременно раздалось несколько реплик. «Дык и правда, сколько лет в замке сидит», — прогудел Хагрид, заскучал, сердешный. «Я же говорила», — заявила МакГонагалл, «что Феникс не может быть ничьим фамильяром. Цирк с конями», — хихикнула Белла. «И это еще не все. Скоро я представлю на суд своих читателей вторую часть своей книги «Жизни и обманы Альбуса Дамблдора». Эксклюзивные сведения. Каковы были планы Альбуса Дамблдора относительно будущности избранного? Эксклюзивные материалы. Разрешение лорда Поттера на публикацию получено. Не могла лишний раз не пропиариться Рита Скитер. К порядку, господа, к порядку. Вызовите целителя и давайте уже заканчивать этот бал, а то есть наше слегка затянувшееся судебное заседание». Использовав сонорус, перекрыл всех лорд Марчбэнкс. Пока все, имеющие право голоса, совещались по поводу приговора, приглашенный из Мунга дежурный целитель Янус Тики осмотрел руку картинно стонущего от боли Альбуса и жизнерадостно заверил всех, что видит перед собой проклятие неизвестной этиологии отсроченного действия, что возможностями снять данное проклятие клиника святого Мунга на данный момент не располагает, и что болевые ощущения не настолько сильные, каковыми их пытается представить пациент. На вопрос, каков прогноз, целитель задумчиво ответил: «Несомненно, летальный. Пока проклятие остановилось, но при самом хорошем прогнозе это готовизм данное проклятие доконает мистера Дамблдора через год. И нет, излечению оно не поддается, во всяком случае, в Британии, поскольку темная магия находится под запретом, даже ее целительская разновидность». Но целитель Смитвик, попробовал возразить Дамблдор. «Гиппократ Смитвик пользуется исключительно светлой магией», — отрапортовал целитель. «Неужели вы хотите оклеветать этого достойного гражданина?» Распространяться на тему направленности целительской магии Смитвика дурных больше не было, все все знали, но предпочитали помалкивать, ибо в случае чего бежать пришлось бы к тому же Смитвику. Так что Колдомедикот был во свояси, оставив для Дамблдора пару пузырьков с зельями и нацарапав заключение для суда. «Мерлин, их специально учит такому почерку», — поморщился лорд Марчбэнкс, обозрев сей документ. «Во всяком случае, составлено правильно, по всей форме. Итак, господа и дамы, каким будет ваше решение? Необходимо огласить итоги нашего заседания и придать им законную силу». Августа Лонгботтом поднялась со своего места и медленно подала лорду Марчбэнксу свернутый пергамент. Тот развернул его, пробежал глазами, размашисто расписался и встал с места. В зале наконец-то снова установилась тишина. «Оглашается постановление Визингамота», — звучно произнес лорд Марчбэнкс. «Признать претензии лордов Сириуса Ориона Блэка и Гарри Джеймса Поттера к бывшему директору школы Хогвартс Альбусу Персивалю Вульфрику Брайну Дамблдору справедливыми и обоснованными по всем пунктам. В связи с этим было решено следующее. Первое. Лишить Альбуса Персиваля Вульфрика Брайна Дамблдора поста председателя Визингамота, ибо не может олицетворять закон тот, кто его нарушает. Второе. Лишить Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора поста директора школы чародейства и волшебства Хогвартс с полным разрывом магического контракта. Проведение данного ритуала возложить на Минерву МакГонагалл, на которую также временно возложить обязанности директора школы до их подтверждения ритуалом. В случае, если ритуал не подтвердит временные права директора МакГонагалл на постоянной основе, то ей предписывается подобрать наиболее достойного претендента на роль директора. Третье. В ближайшее время пересмотреть структуру отдела опеки за малолетними сиротами-магами, руководителя отдела снять с занимаемой должности и назначить другого кандидата с утверждением кандидатуры в министерстве, Визингамоте и Совете лордов. Рассмотреть вопрос о наказании руководителя отдела опеки на отдельном заседании. Четвертое. Конфисковать все имущество, движимое и недвижимое, включая дом в Гадриковой лощине и долю в трактире «Кабанья голова» в Хаксмиде, у Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора, и выплатить от его имени виру пострадавшему лорду Гарри Джеймсу Поттеру в размере 1 миллиона галлеонов. 5. Проследить судьбу всех сирот и выявить пострадавших от действий вышеупомянутого Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора с выплатой им виры, равнозначной тому вреду, который нанес подсудимый. 6. Приговорить Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора к пожизненному заключению на 9 уровне тюрьмы Азкабан без права помилования и пересмотра дела. Постановлено полным составом Визингамота при председательстве Фредерика Персиуса Марчбэнкса, лорда и герцога, единогласно при одном воздержавшемся. Приговор в отношении Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора окончательный и обжалованию не подлежит, вступает в законную силу с момента оглашения постановления. Заседание закончено. Некоторое время после оглашения приговора в зале стояла гробовая тишина, а потом вдруг раздались аплодисменты. Аплодировали все, кроме бледного, со сжатыми в ниточку губами, вцепившегося в подлокотники кресла Артура Уизли. Он смотрел на Дамблдора с какой-то странной смесью чувств во взоре. Но больше он для Дамблдора ничего сделать не мог, разве что воздержаться при вынесении приговора. Дамблдор же растерянно озирался на аплодирующих его приговору магов. Вид у него стал совершенно безумный. 2 дюжих Авроры аккуратно, но сильно взяли старика под руки и вывели его из зала. Так бесславно закончилась в магической Британии эпоха величайшего и светлейшего волшебника, оказавшегося ложным светом. Но месть, которую объявил Влад, еще не могла считаться завершенной, и до ее завершения оставалось совсем немного. В течение следующего месяца ДМП, Аврорат и Визингамот стояли на ушах. Во-первых, получили свое все егеря, задержанные в Малфой-Мэноре. Сначала их хотели отправить в Азкабан, приговорив к пожизненному заключению, только парой уровней повыше, чем светлейшего, но тут уж вмешались Влад с Сириусом. Точнее, предложил Влад, припомнив опыт родного мира, а Сириус радостно его поддержал. Дело все в том, что в свое время псы неплохо порезвились, уничтожив пару-тройку магических поселений, не находившихся на землях лордов, а значит, не имевших родовой защиты. Нет, могла отталкивающие чары на них стояли и от обычных людей поселения были скрыты надежно, но не от щекнутых псов Волдеморта, увы. Их жителями были в основном маглорожденные выходцы с Хаффлпаффа, так что большого шума по этому поводу не было. Так довольно большая магическая территория осталась практически заброшенной, поскольку не покупать эти земли, не селиться на них никто из магов не желал категорически. Тут-то Сириус и предложил заставить потенциальных узников Азкабана вкалывать на благо магической Британии, чтобы как можно меньше закупать продовольствие в магловском мире. С помощью гоблинов на пустующие земли был наложен убойный комплекс чар, выстроено несколько жилищ типа барак обыкновенный, все остальное пошло под распашку и посадки сельскохозяйственных культур. Влад, припомнивший опыт советских колхозов, сделал целый ряд предложений по организации работы и дело неожиданно пошло. Заключенные без всякой магии впахивали на грядках, лавки обеспечивались экологически чистой продукцией, и новая тюрьма, а точнее уж сельскохозяйственная колония, обещала в будущем стать вполне себе самоокупающейся, да еще и приносящей прибыль системой. К тому же для заключенных была разработана целая система наказаний и поощрений, а из заработанных ими денег половина отчислялась на счета выживших жертв пожирателей. Влад по поводу того, что внедрил на территории магической Британии некий аналог ГУЛАГа, никаких угрызений совести не испытывал. Егеря все были молодыми крепкими здоровыми мужчинами, в большинстве своем нищими, как церковные мыши. Именно материальные проблемы и отсутствие моральных принципов и подтолкнули большинство из них в ряды сторонников Змеи Мордова. Разбрасываться таким трудовым ресурсом было попросту нерационально, плюс полагавшаяся вера пострадавшим. Если родовитые маги могли поднапрячься и все-таки заплатить, то с такой шушеры, как егеря, даже взять было нечего. Нет уж, пускай сами себя кормят. Да и вирус них в таком случае пострадавшие или их родственники получат. Туда же, кстати, угодили и недопески вроде Крэбба, Забини, Нотта и Паркинсон. Трудотерапия, считал Влад, не вредила еще никому, а те, кто хоть и не имел метки, но готов был резать беззащитных сонных детей в их спальнях, заслуживали серьезного наказания. Ну, а Нотт, можно сказать, легко отделался, но об этой истории Влад вспоминать не любил. Правда, охране было дано строжайшее задание не допускать насилия других заключенных в отношении пожирательских деток, и то, что магией они не могли пользоваться на весь срок заключения, так можно подумать, что в Азкабане заключенные могли колдовать на каждом шагу, зато никаких дементоров, только сильнейшие охранные чары. В этих хлопотах прошел месяц, отпущенный псам внутреннего круга на приведение в порядок своих дел. Стимул у них был мощным, так что едва правоохранительные структуры разобрались, что делать с пожирательской шелупонью, косяком пошла рыбка покрупнее. Весь внутренний круг во главе с выпотрошенными до последней ниточки еще на гримма Силвином и Руквудом каялся подробно и с размахом. От этих откровений волосы вставали дыбом даже у не особо впечатлительных дознавателей Аврората и ДМП. И магическое правосудие сработало на полную катушку. Несколько заседаний Визингомата, проведенных в закрытом режиме, отправили всех в Азкабан пожизненно. Надо отдать должное Амелии Боунс. Мерзкие подробности пребывания Гарри Поттера в плену не стали достоянием общественности. Все, кто узнал о них из допросов, дали непреложный обет, и Влад посчитал это правильным. Не стоило пачкать имя Гарри Поттера грязными сплетнями, на которые так гораздо обыватели в любой точке земного шара и в любом мире, неважно, магловском или магическом. Визингомат хотел приговорить всех обвиняемых к поцелую дементора, но Гарри с Сириусом настояли на пожизненном заключении. А удивленным таким неожиданным милосердием оппонентом Влад заявил, что смерть – это слишком быстро, и что за свои деяния пожиратели должны отвечать до конца своей жизни. Аргументы его были приняты, и вся пожирательская братья полным составом отправилась в Азкабан. Выслушав приговор, Влад только хищно улыбнулся, наконец-то настал срок расплаты. Оставалось только подобрать подходящее время и договориться с комендантом о цене вопроса. Спустя еще месяц подходящее время таки настало, а накануне Влад впервые спустился в подвал дома на Гримма, чтобы побеседовать со считавшимся без вести пропавшим Дракомалфоем. Он не хотел для Драка ни суда, ни приговора, потому что приговорил Белобрысова уже давно, и не общался с ним до сих пор потому, что боялся сорваться. В случае с Малфоем-младшим его самоконтроль трещал по швам. Влад банально боялся, что убьет Белобрысова раньше, чем настанет момент решить его судьбу. Надо сказать, что комната в подвале, в которой все это время содержался Драко, ни в какое сравнение не шла с той гнусной вонючей дырой, в которой Гарри провел 3 года в Малфой-Мэнере. Сухо, чисто, относительно тепло, есть в наличии кровать, стол и стул. На столе, кстати, стояло несколько пузырьков с зельями и лежала аккуратная стопка книг. Влад бросил мимолетный взгляд на корешки: Диккенс, Стивенсон, Бальзак, Флобер, Мериме, Остин. Старая добрая английская и французская классика. Да, у Регулуса неплохой литературный вкус. Правда, с некоторых пор Малфою стало не до книг. Отлучение от рода, смерть отца и матери, крушение всех планов сильно подкосили его, так что большую часть времени, по докладам домовиков, Малфой просто лежал, повернувшись лицом к стене. Он пробовал отказываться от еды, но Сириус дал недвусмысленный приказ домовикам кормить пленника и вливать в него зелья, и те все делали исправно. Услышав скрип двери и шаги Влада, Драко повернулся, а потом и привстал на кровати. Выглядел хорек плохо, бледный, как снятое молоко, с кругами под глазами. Он похудел, щеки ввалились, нос заострился, на щеках цвели нездоровые красные пятна. «Поттер», — выдавил он. «Малфой», — в тон ему отозвался Влад, прошел к единственному стулу и уселся на него, насмешливо глядя на своего оппонента. «Зачем явился?» — истерически взвизгнул Драко. «Убивать меня пришел, да Мерлин с тобой», — насмешливо ответил Влад. «Руки еще пачкать». «Нет, Малфой, ты будешь жить долго и испытывать при этом незабываемые ощущения. В бордель меня решил продать», — крикнул Драко. «Так отомстить хочешь? На полтона ниже, Малфой, если не хочешь, чтобы я заткнул тебя, Силенция», — ласково сказал Влад. «И нет, никакого борделя. Больно вид у тебя не товарный. На тебя сейчас встанет только у извращенца. Хотя, помнится, вашу теплую компанию это никогда не останавливало. Чего ты хочешь?» Взял себя в руки Малфой. Хотя нет, уже не Малфой. Малфой в этом мире остался только в единственном экземпляре, и не сказать, что Влада это сильно огорчало. «Да ничего особенного, безродный», — насмешливо сказал Влад, и Драко вздрогнул, как от удара кнутом. «Просто хочу взять тебя с собой. Скоро у тебя начнется новое приключение, Драко. Очень долгое приключение. Смерть, она, знаешь ли, для тебя, подарок, ее надо заслужить. Бывший Малфой услышал в изменившемся голосе Влада что-то такое, отчего вжался в стену и испуганно заверещал. «Нет, нет, не надо. Я отслужу, я сделаю все, что ты хочешь, только не надо. Не делай того, что ты задумал». «Заткнись», — оборвал его Влад, и Драко замолчал мгновенно, словно звук выключили. Он таращился на Влада огромными глазами, в которых плескался ужас. «Ответь мне на один вопрос, безродный», — прошипел Влад. «Только на один вопрос, и если ты ответишь правдиво, я замолвлю за тебя словечко перед кое-кем». «Вру, не замолвлю», — подумал он в этот момент, «но мне хочется услышать его ответ». Драко торопливо закивал. «Там, в Малфой Мэноре, почему ты проделывал со мной все это? Ведь сначала у тебя не было метки. Отвечай». Драко сглотнул и неожиданно тихо ответил. «Потому что мог. Я, когда лорд предложил мне это, ты был таким беззащитным, Поттер, беззащитным и несчастным. Они все думали, что сломали тебя, но ты всех провел, всех, даже лорда и меня провел. Мучить тебя, это было как наркотик. Каждый раз клянешься себе, что это последний раз, что больше не будешь. Но потом все повторяется снова, снова, снова. Я не мог от этого отказаться. Больной ублюдок», — вздохнул Влад. «Что ж, ты ответил на мой вопрос, конфундус». Драко рухнул как подкошенный. Влад трансфигурировал бессознательное тело в бильярдный шар и спрятал его, а потом вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Нужно было поторопиться. Нынешняя ночь идеально подходила для задуманного. Следующая глава во вторник. Здоровья вам всем, мои дорогие. Примечание к части. Феникс Фаукс. HTTPS Wallpapers с утицом WP Santentu Plats 2018-04 Pheinix Bird Wallpaper for Desktop JPG. Автору на кофе, музу на печеньке. HTTPS Money Yandex.ru 4100140571271793. Глава 67. О чувстве юмора одной могущественной сущности. Глухой темной ночью небольшая лодка пробиралась сквозь неспокойное море к маленькому островку с расположенным на нем старинным замком. Если бы этот инфернальный вид смог увидеть какой-нибудь из знаменитых режиссеров, снимавших фильмы ужасов, то однозначно пришел бы в восторг от такой натуры. Мрачные скалы, неспокойное море, замок, казалось, изваянные из непроглядной чернильной тьмы и подсвеченные только тусклыми огоньками на острых башнях, которые тянулись к небу, словно пальцы висельника. И страх, иррациональный страх и тоска, которыми, казалось, это жутковатое место было пропитано насквозь. Хичкок точно был бы в восторге, другое дело, что ни у него, ни у кого-то другого из маглов не было никаких шансов увидеть это место. Может, и к лучшему. Влад сидел на корме лодки, только с виду казавшейся утлой и хлипкой. На самом деле она была вполне прочной и вместительной, и сидевшие в ней были защищены и от брызг, и от холодного ветра. Лодку зачаровывали Влад вместе с Сириусом, а артефакт, благодаря которому можно было вообще вычислить направление к Азкабану, им передал его нынешний комендант, Георг Вуд. Отец Оливера Вуда, ушедший из Аврората на эту должность 5 месяцев назад, когда стало понятно, что его любимый единственный сын так и останется навсегда калекой после налета пожирателей на Косую Аллею. Оливер после окончания Хогвартса сумел таки стать профессиональным игроком в квиддиче, несколько лет вполне успешно выступал за ОСУ Имблдона, и ему прочили блестящее будущее, не такое блестящее, конечно, как небезызвестному Виктору Краму, но на уровне Британии Оливер Вуд входил в первую десятку лучших игроков. Да и ОСУ Имблдона, это вам не какие-нибудь пушки Педгл. Георг был рад за сына, он гордился им. Все закончилось погожим весенним днем, когда Оливер, снимавшийся в рекламе магазина «Все для квиддича», внезапно оказался свидетелем нападения псов. Рядовая акция устрашения, да, возможно, не вмешайся Вуд и не попытайся вступиться за беременную маглорожденную ведьму, которую псы собирались пытать Круция, он бы остался жив и здоров. Все-таки Вуды, семья чистокровная, хоть и не богатая, но он попытался. Просто потому, что пытки беременных вне зависимости от чистоты их крови противоречили его жизненным принципам. Увы, Вуд был превосходным квиддичистом, только вот с боевой магией у него как-то не сложилось. И если учесть, на каком уровне преподавалась Зати в Хогвартсе, сложно винить в этом самого Вуда. Однако заступничество Оливера позволило беременной женщине убежать, и разозленные этим псы стали тренировать на нем пыточные. И не только Круция. Когда подоспели Авроры, Вуд едва дышал, а выглядел он так, словно его пропустили через мясорубку. Псы развлеклись от души. Надо отдать должное Гиппократу Смитвику. Он выложился почти в ноль, но сумел вернуть все части тела Вуда на законные места, срастить сломанные кости, вырастить заново один глаз и убрать с лица большую часть уродовавших его шрамов. Но проклятия, которыми швырялись пожиратели, были настолько сильными, что даже всего искусства Смитвика не хватило, чтобы излечить Оливера Вуда до конца. Вуд-старший был не в претензии. Напротив, он испытывал к целителю глубочайшую благодарность, понимая, что Смитвик и так совершил чудо. Его сын был жив, лицо его осталось практически необезображенным, он не повредился в рассудке и не стал сквибом. Увы, ходить Оливер мог только опираясь на костыли, в отличие от рук. Двигательную активность нижних конечностей восстановить не удалось. Смитвик развел руками и порекомендовал Георгу Вуду для дальнейшего лечения клинику в Швейцарии либо поселок шаманов Арча в Восточной Сибири. С шаманами Вуд-старший связываться побоялся, а когда узнал стоимость лечения в швейцарской клинике, то едва не посидел окончательно. Таких денег в семье не было, ни в качестве наследственных земель, ни в сейфе. Оливер оказался парнем волевым. Он не впал в отчаяние и не начал жалеть себя, а занялся прикладной рунологией. Расчеты такого рода были вполне себе востребованы и давали верный кусок хлебушка с маслом на всю жизнь. Но Георг никак не мог забыть, каким сын был прежде, ловким, красивым, успешным. И он дал себе слово, что сделает все, а сына на ноги поставит. Поэтому, когда ушел на пенсию предыдущий комендант Аскабана, то Георг Вуд уволился из Аврората, предварительно подав заявку на эту должность. Желающих было немного, точнее, заявку подал только один Георг Вуд, и его утвердили без лишних проволочек. Безупречный послужной список, никаких нарушений, опыт работы. Что еще нужно? Сам же Георг Вуд пошел на эту мерзкую должность исключительно из-за денег. Комендант Аскабана получал в 4 раза больше, чем сотрудник ДМП или Аврората на равнозначной должности, и Вуд-старший надеялся лет за 5 накопить нужную сумму, благо питанием, обмундированием и жильем сотрудники Аскабана обеспечивались помимо жалования. А Оливер остался жить в их старом доме, к тому времени он уже вполне мог обеспечивать сам себя, а немолодая кузина Георга Марион обещала периодически заглядывать к нему и следить, чтобы все было в порядке. Так Георг Вуд стал комендантом Аскабана, и это был отнюдь не худший из его комендантов. Но когда Волдемарт был побежден окончательно и в тюрьму стали поступать его верные последователи, ему стоило больших трудов оставаться беспристрастным. А потом с ним на связь вышли Сириус Блэк и Гарри Поттер и сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Лодка пристала к каменному причалу, уже ожидавший визитеров Георг Вуд сам приманил веревку и закрепил ее на причальной тумбе. Влад, Сириус и Регулус выбрались из лодки на причал и поздоровались с комендантом. «Все готово, мистер Вуд?» – спросил Влад. «Как договаривались?» – кивнул Вуд. «Я подсыпал охране ваше магдловское и снотворное, а заключенные, кроме тех, кого вы просили собрать на площадке главной башни, надежно заперты в камерах. А эти твари?» – тут комендант тоскливо покосился на парящих в воздухе дементоров, забеспокоились. «Словно чуют что-то». «Правильно чуют», — ответил Влад. «Надеюсь, что у нас все получится, и у вас будет двумя проблемами меньше. Ведите, мистер Вуд, и, прошу вас, даже не пытайтесь находиться поблизости, это может быть опасно прежде всего для вас». «Я вас понял, лорд Поттер», — кивнул Вуд. «Проведу вас и спущусь к себе. Дайте мне знать, когда все кончится». «Непременно», — кивнул Влад. И все четверо поднялись по вырубленным в скале ступеням и прошли в приоткрытые ворота замка Аскабан. Дементоры тут же спустились ниже и окружили всех четверых. Но на сей раз от них не чувствовалось угрозы, только предвкушение. «Идите к себе, мистер Вуд», — предложил Регулус. «Идите прямо сейчас. Похоже, они сами решили провести нас, куда нужно, и они не причинят нам вреда». Побледневший Вуд торопливо кивнул и скрылся за ближайшей дверью, а дементоры, выстроившись клином, поплыли вперед, действительно указывая дорогу. На площадке самой высокой из башен Аскабана, которую все называли незатейливо, главной, сохранились каменный алтарь и выложенный бронзой ритуальный круг. Возможно, его сотворил еще тот, кто создал когда-то это кошмарное место и вызвал сюда дементоров. Владу это было не слишком интересно, главное, что для их целей башня подходила идеально. А что касается пожирателей, то они были аккуратно сложены в рядочек за пределами ритуального круга и усыплены сонными чарами. Отдельно от всех лежал запакованный в антимагические кандалы Дамблдор. Выглядел светлейший так, что краши в гроб кладут, только вот жалости это ни у кого из троих визитеров не вызвало. «Надо начинать», — приказал Влад. «Дела сами себя не сделают». «Надо», — согласился Сириус, — «а то можем и не успеть». Регулус же подошел к вделанным в каменный пол чашам и насыпал в каждую из них по горсти осветительного порошка, а потом пробормотал заклятие. Над чашами взвелись ровные бело-желтые огни, и площадка ярко осветилась. Дементоры, до этого просто парившие над башней, замерли, образовав круг, точно повторявший ритуальный, и застыли неподвижно. Только лохмотья их странных одежд колыхались на ветру. Сириус же тем временем выложил на алтарь каменную чашу и черный обсидиановый нож, а потом сбрызнул камень трижды, маслом, медом и вином. После этого братья Блэк отступили назад, и Сириус сказал: «Давай, Гарри, теперь твоя очередь». Влад подошел к алтарю, взял ритуальный нож и, сделав надрез на запястье, стал сцеживать кровь в чашу, повторяя затверженный наизусть Катрен. Когда кровь покрыла дно чаши и поднялась до первой риски, он залечил ранку и окунул пальцы в собственную кровь. Брызнув кровью на камень, Влад произнес: «По праву крови, по праву мести, по праву жертвы призываю тебя, Великая». На мгновение вокруг замерло все, свет в каменных чашах почти померк, возникло густое, давящее ощущение чужого присутствия. Влад склонил голову, еще раз окунул пальцы в чашу и начертил на камне несколько рунических знаков. Стало легче, а рядом с каменным алтарем материализовалась высокая худощавая фигура в черной мантии с накинутым на голову капюшоном. «Ты звал, потомок?» — раздался холодный безэмоциональный голос. «Я пришла, узрите же меня, смертные». При этих словах все пожиратели пришли в себя и вскочили на ноги. Пришел в себя и Дамблдор, но он остался сидеть, с ужасом глядя на черную фигуру. А Влад достал из сумки бильярдный шар, отменил трансфигурацию и, приведя драка в чувство, подтолкнул его к застывшим от ужаса псам. Бывший Малфой с ужасом взглянул на черную фигуру, но у него хватило ума промолчать и встать рядом с остальными. «Слушаю тебя, потомок», — прошелестела смерть. «Благодарю тебя, госпожа», — сумел выговорить Влад. «Я хочу вернуть тебе то, что твое по праву. Возьми». И выложил из поясной сумки старшую палочку, кольцо с воскрешающим камнем и мантию-невидимку. «Хороший мальчик», — вздохнула смерть. «Я их забираю». «Нет», — неожиданно вырвалось у Дамблдора. «Опомнись, Гарри, что ты делаешь? Ведь это же власть, такая власть — это бессмертие». «Умолкни, смертный», — сказала смерть. «С тобой мы еще поговорим. Спасибо, потомок». Смерть взмахнула полой своего непроницаемо черного плаща, и все три дара исчезли с камня, мгновенно, словно и не было их. «А теперь», — сказала смерть, — «поговорим о мести». Сказано это было так, что все пожиратели чуть было не отправились за грань раньше времени, но такого счастья им было не дано. «Скажите мне, недостойные», — голос смерти был совершенно безучастным, но от этого было еще страшнее, — «почему вы мучили моего потомка? Как вы могли творить такое с ребенком?» Пожиратели молчали. «Я жду ответ», — напомнила смерть. «Мы нас сводила с ума метка темного лорда. Мы не отвечали за свои действия», — наконец выдавил Силвин. «Да», — удивилась смерть. «А почему метка не свела с ума Снипа, Натта, Долохова? Никто из них не прикоснулся к моему потомку, а вы? Впрочем, мне все ясно. Беззащитный подросток, которого вам удобно было считать бастардом, находился в вашей власти, и все мерзкие стороны вашей натуры овладели вами. Вам доставляло удовольствие его мучить, не так ли? И вы не думали о том, что за все надо платить, под этим небом или под другим, закон для всех одинаков. Но прежде, чем я вынесу приговор, я хочу кое-что рассказать». Смерть сделала неуловимое движение рукой, и парящие дементоры опустились ниже. «Смотрите на моих слуг. Это дети одного из миров, который принадлежит мне и только мне. Им не место здесь, но один из вас, магов, дерзнул закабалить моих слуг и превратить это место в самую ужасную из тюрем вашего мира. Дело в том, что в мире, откуда пришли мои слуги, произошла катастрофа, и они утратили возможность продолжить свой род. И они разлетелись по мирам, ища тех, кто может им в этом помочь. Но маг из вашего мира, пообещав помощь, обманул и поработил их. Однако настал срок, и я пришла на помощь своим верным слугам. Отныне они будут свободны и вернутся в свой мир. Но не одни, а с вами». «Но-но», — заикаясь, произнес Руквуд, кого раньше остальных озарила страшная догадка, для чего им нужны мы. А ты ведь уже понял, в бесстрастном голосе смерти прозвучала легкая насмешка. Вы поможете моим слугам продолжить свой род. Ваша магия позволит мне в момент перехода изменить вас, и вы станете сосудами для вынашивания будущих поколений моих верных слуг. И да, для того, чтобы зачатие произошло, будет необходим половой акт, и не один, знаете ли. Мы, вырвалось у Амикуса Кроу, мы будем трахаться с дементорами и вынашивать их детенышей, да ни за что. И он попытался броситься к краю площадки, чтобы прыгнуть с башни. «Стоять, смертный!» — лениво произнесла смерть, и Амикус замер. «Ты слишком ценен для моих слуг, я не позволю, чтобы ты умер так глупо. И да, всякий раз, когда будет происходить зачатие, вы будете вспоминать своих жертв и испытывать те ощущения, которые испытывали они. И нет, вы не сможете не причинить себе вред, не уйти за грань, уж об этом я позабочусь. И только тогда завершится ваша жизнь, когда совершится искупление. Поверьте, это долгий срок, очень долгий, Гарри!» — выкрикнул Малфой. «Гарри, пожалуйста, только не это, все что угодно, ты же обещал, я тебя обманул, безродный!» — спокойно ответил Влад. «Ты, палач!» — выкрикнул Силвин. «А вы кто?» — парировал Влад. «Быстро же вы забыли свои забавы, ничего, скоро вспомните, и не только меня, и будете вспоминать очень долго. И еще, я никогда не согласился бы с моей почтенной прародительницей», тут он поклонился смерти, «если бы хоть кто-то из вас, находящихся здесь, искренне раскаялся в том, что вы творили, но никто из вас не раскаялся. Мы сожалеем, сожалеем», — выкрикнул сумевший вернуть себе дар речи Амикус Кроу. «Да», — кивнул Влад, — «сожалеете, но только о том, что ваш ублюдочный лорд не прикончил меня на этом проклятом кладбище. Больше вы не сожалеете ни о чем, так что по заслугам и честь, скатертью дорога. Ты прав, потомок, они не жалеют о том, о чем должно сожалеть, и не раскаиваются в том, в чем должно раскаиваться. Пора заканчивать этот фарс. Ступайте с миром, мои верные слуги, и заберите с собой то, что теперь принадлежит вам». С этими словами смерть взмахнула рукой, и посреди круга, который еще образовывали дементоры, возник еще один, светло-зеленый, полный клубящегося тумана цвета Авады. Дементоры стали медленно снижаться, по двое, по трое. Они хватали одного из орущих и отчаянно дергающихся пожирателей и влетали в этот зеленый клубящийся туман, исчезая в нем. Последним сразу четверо дементоров втащили в туман отчаянно вопящего драка. Несколько минут, и в Азкабане и его окрестностях не осталось ни одного из этих ужасных существ. Зеленый круг стал медленно уменьшаться, и вскоре портал в другое измерение закрылся. «Спасибо тебе, потомок», — поблагодарила смерть. «Теперь раса моих слуг будет процветать. Это сильные сосуды». И только тут Влад понял, что дементоры забрали далеко не всех. На площадке башни остался обездвиженный Дамблдор. «А он?» — удивленно спросил Влад. «Почему они его не забрали?» «Брезгуют», — коротко пояснила смерть. «Да и мне он не особо нужен, даже в серых пределах. Но не волнуйся, потомок, есть много миров, мы и для этой пакости подберем подходящий. Слышал ли ты что-нибудь о дерьмоидах, потомок?» выдал Влад. «Судя по названию, это некие существа, которые едят дерьмо». «Стоп, читал я что-то похожее. В моем мире есть такой автор, Макс Фрай». «Верно, верно», кивнула смерть. «Эти писатели чего только не напридумывают. Правда, перевирают все, что можно, но в целом, видишь ли, потомок, есть такой мир, населенный существами, похожими на людей, и в этом мире страшно капризные творцы. Эти творцы в целом хорошо относятся к обитателям своего мира, но терпеть не могут одного, когда их испражнения попадают на землю. Они, видишь ли, живут под землей и терпеть не могут, когда разумные гадят им на голову. А животные?» – удивился Влад. «А с животных никакого спроса, они же неразумные», – ухмыльнувшись, ответила смерть. «Странная логика», – удивился Влад. «Бывает», – отозвалась смерть. «Так вот, творцы страшно не любят, когда разумные гадят им на голову, и обещают, если этот запрет будет нарушен, устроить локальный апокалипсис. Поэтому местные умники вывели породу полуразумных существ и назвали их дерьмоидами. Поскольку, сам понимаешь, без этого процесса разумные обойтись не могут, то дерьмоиды в этом мире пользуются большим спросом и их разводят в специальных питомниках. А для получения потомства нужна плодовитая самка, то есть госпожа. Ты предлагаешь отправить Дамблдора именно в такой питомник, в качестве плодовитой самки? Да, и он будет все помнить о том, что творил, но сделать ничего не сможет. Будет жрать дерьмо, совокупляться и рожать маленьких дерьмоидов. Долго, очень долго, заключила смерть. Ты против? Влад подумал о тех, чью жизнь испортил светлейший волшебник, и прежде всего, о Снипе и Гарри, и о Джеймсе Слили, об аскабанском сидельце Сириусе, о чудом уцелевшем Риге, и о мальчике Томми Ридле, который мог бы стать выдающимся ученым, а стал ужасом магической Британии и темным лордом, о тех, чьи жизни так или иначе исковеркал светлейший ради призрачной власти и бессмертия. «Нет», — тихо сказал Влад, — «я не против, он это заслужил, да будет так». Кивнула смерть и сделала еще один странный жест, и Дамблдор изменился мгновенно. Его почерневшая рука приобрела коричнево-зеленый цвет, вскоре такого же цвета стало все тело светлейшего. Борода исчезла, волосы на голове превратились в короткую спутанную шерсть. Глазки сделались маленькими, спрятавшись под тяжелым нависающим лбом, выдвинулась вперед нижняя челюсть, вытянулись руки, ноги сделались короткими и кривыми. Перед потерявшим дар речи Владом и впавшими в ступор Сириусом и Регулусом стояло странное существо, более всего напоминавшее самку Пятикантропа с отвисающим пузиком и большой отвислой грудью. Тюремная роба превратилась в некое подобие набедренной повязки. Существо с ужасом оглядело себя и попробовало что-то сказать, но смерть снова взмахнула рукой, и рядом с существом возник овал, наполненный серой дымкой. Существо, в которое превратился великий светлый волшебник, неведомая сила утянула в этот портал, и тот мгновенно закрылся. «Ну вот», — высказалась смерть, — «прибыл по назначению, больше он не составит проблемы для этого мира». Влад вытер пот со лба, а отмершие Сириус и Регулус дружно выдохнули. «Мне пора, потомок», — сказала смерть, — «теперь вам осталось только возродить Стоунхендж, но тут, я думаю, вы справитесь. Прощайте, мальчики, встретимся не скоро. Не надо торопиться ко мне, осерчаю». И смерть неожиданно весело хихикнула, растрепала Владу волосы на голове, помахала рукой Сириусу и Регулусу и растаяла. Просто была, и нет ее. Влад совершенно прав. Подобные существа упоминаются в книге Макса Фрая «Гнезда Химер». Данный сюжетный ход сперт именно оттуда, в чем автор и кается прилюдно. Правда, реалии из мира Фрая малость изменены в угоду авторскому произволу.